Дина Д. Любить можно, касаться нет. Глава первая. Звонкий смех Евы доносился из соседней комнаты, вынуждая меня протяжно застонать и спрятать голову под подушку. Неугомонная девчонка. Что ее может так развеселить в 6 утра? Увижу, прибью. И даже не посмотрю на то, что вымахала 18-летнюю девицу с внешностью фотомодели. Меня этим кротким взглядом из-под густых ресниц и пухлыми губками сердечком не проймешь. Я знал, какой характер таится за ангельской внешностью. Еще с пеленок Ева начала проявлять свой упрямый характер, и ее отец только за голову хватался, пытаясь вырастить благоразумную воспитанную дочь. Но ни черта подобного. Ева отчаянно дралась во дворе с пацанами и возвращалась домой с разбитыми коленками, синяками и счастливой улыбкой до ушей. В школе она постоянно спорила с учителями и получала жирные неуды за поведение. Заявившись один раз на родительское собрание вместо ее отца, я зарекся, что больше в этой школе моей ноги не будет. Первые 10 минут я честно пытался поддакивать и с умным видом кивать головой. Но уже спустя полчаса я плюнул на все и, отрезав, что 10-летний ребенок имеет право на собственное мнение, вышел из класса, громко хлопнув дверью. Ну а чего они хотели от несдержанного 28-летнего парня? Я и сам с собой-то разобраться тогда не мог. А что уж говорить про 10-летнюю девочку, которая была мне почти как племянница. Я был внесен в черный список местных школьных горгулей, но зато стал героем для Евы. И это, если честно, было для меня гораздо ценнее. Только вот от ее отца мы тогда получили оба. Ренат был парнем суровым и быстрым на расправу, да и сейчас мало что изменилось. Ну а как по-другому? Если у тебя взрослая дочь-красавица, расслабляться нельзя ни на минуту. Ренат пару раз рассказывал мне, как беседовал с парнями Евы, и, если честно, я им не завидую. Мой друг хоть и был мужиком спокойным и добродушным, но когда надо, мог напугать до усрачки. Усмехнувшись своим мыслям, я откинул подушку и прислушался. В комнате Евы стало подозрительно тихо. Рената тоже не было слышно, наверное, уже умчался на свою работу. С тех пор, как Танюша, мать Евы, умерла от рака, Ренат пахал как проклятый. Ева тогда была совсем маленькой и не понимала, что происходит. А Ренат вытягивал себя из топкого болота как мог, и работа ему в этом здорово помогала. Но прошло уже 13 лет, а в жизни Рената так ничего и не изменилось. Он по-прежнему пропадал в своей строительной компании и виделся с дочерью в лучшем случае поздно вечером или в редкие выходные. Но ничего, теперь, когда я вернулся, все будет по-другому. Я смогу растормошить друга и показать ему, что есть жизнь и за пределами офиса. Ренату ведь всего 36, а у него, насколько я знаю, даже любовницы нет. Ева уже взрослая, скоро она съедет от своего папочки к какому-нибудь хахалю, и останется Ренат один. А ведь он мог бы еще раз жениться и обзавестись парочкой детишек. Уж я-то знаю, как Ренат любит детей, а дедом ему еще рано становиться. По крайней мере, я на это надеялся. Резко поднявшись, я сел в кровати и потер ладонью отросшую щетину. В голове возникла странная мысль. Интересно, а кто разговаривал с Евой по поводу контрацепции? Обычно это делает мама, но девочка была лишена такой возможности. А уж и Ренат точно не стал бы говорить с дочкой на подобную тему. Остается надеяться, что в свои 18 девушка умеет пользоваться презервативами. А еще лучше отшивать всяких мудаков. Выпрямившись во весь рост, я смачно потянулся вверх и в стороны, разминая затекшие мышцы. После вчерашнего позднего перелета все тело ныло и гудело. Мне бы сейчас не помешала легкая тренировка в боксерском зале или быстрый секс без обязательств. Чтобы не пришлось потом тюленем лежать в постели и отвечать на поцелуи разнеженной и утомленной девушки. Эту часть я всегда старался пропускать. Но подходящей девушки на примете не было, да и про боксерские залы я пока не пробивал. Поэтому придется мне обойтись контрастным душем и крепким кофе. Быстро натянув шорты и мятую футболку, я вышел из комнаты. Щебетание Евы доносилось уже из кухни. А еще я учуял бесподобный запах жареных блинчиков. С шумом втянув воздух, я даже глаза прикрыл от удовольствия. Будучи еще 11-летней девчонкой, Ева научилась готовить самые вкусные в мире блины – румяные, ажурные, сочащиеся маслом. Каждый раз, когда я оставался здесь ночевать, на завтрак я требовал эти самые блинчики. Ради них я готов был переехать к своему другу насовсем. Впрочем, я и так практически жил в этой квартире, пока не уехал в Германию. Решив, что душ подождет, я наскорек почистил зубы и направился прямиком на кухню. Мне не терпелось разглядеть Евку при свете дня и расспросить ее про жизнь. Вчера я прилетел в час ночи, и мы толком даже не поговорили. Сонная девушка только выглянула из своей комнаты и, улыбнувшись, махнула рукой. Я не сдержался и громко присвистнул. За что тут же получил от Рената подзатыльник. Рассмеявшись, я уклонился. «А когда мелкая успела превратиться в такую кралю?» — улыбаясь, спросил я. Я видел, как это бесит друга, и не мог не подколоть его. Окинув меня тяжелым взглядом, Ренат процедил. «Вот родится у тебя дочка, и узнаешь, как это быстро происходит». «У меня пацан будет», — хмыкнул я и, подумав, добавил. «Несколько пацанов». «Ну-ну», — язвительно протянул друг, хлопая меня по плечу. «Уж он-то знал, как я берег свою свободу и бежал от любых серьезных отношений. Но ради сына я готов был остепениться. Когда-нибудь». Запах утренних блинчиков манил все сильнее. Пригладив пятерней влажные волосы, я вошел на кухню. Ева стояла ко мне спиной и, болтая с кем-то по телефону, переворачивала на сковороде блины. Мне опять захотелось присвистнуть, но Рената рядом не было и бесить было некого. Поэтому я молча опустился на стул, не сводя глаз со стройной фигуры. Всего 4 года прошло с тех пор, как я в последний раз видел Еву. 4, блядь. За это время я даже не успел сделать страховой полис и подобрать себе нормальную химчистку во Франкфурте. А эта девчонка за 4 года успела стать другим человеком. Когда я уезжал, меня провожал 14-летний подросток с длиннющими худыми ногами и руками, разбитыми коленками и обветренными губами. А теперь вот встречает взрослая девица с аппетитными формами, копной густых темных волос до попы, и это только со спины. Я вдруг разволновался. Мне нестерпимо захотелось увидеть лицо этой прекрасной незнакомки. Ну хотя бы глаза-то от прежней Евки остались. Я закинул ногу на ногу и тактично кашлянул в кулак. Девушка продолжала трындеть по телефону, зажав трубку плечом. И меня это начало раздражать. С кем можно в такую рань так долго болтать? Отложив деревянную лопатку в сторону, Ева выключила плиту и, бросив в трубку «перезвоню», развернулась ко мне. Я сам не заметил, как задержал дыхание и напрягся всем телом. Кто придумал эти женские пижамки с шортиками и тонкими футболочками, под которыми ни черта не скроешь? Я не был готов увидеть с утра очертания острых сосков своей почти, блин, племянницы. А пришлось. Подхватив тарелку с блинами, Ева подошла к столу. Ее грудь была почти на уровне моих глаз. С окаменевшим лицом я уставился куда-то в дверцу холодильника, проклиная утро, свою любовь к блинчикам и Еву, разгуливающую по дому бесплотного поролонового лифчика. Да и штаны подлиннее ей приодеть не помешало бы. «Жень, ты еще не проснулся, что ли?» – рассмеялась Ева, усаживаясь за стол напротив меня. Я отмер и посмотрел на девушку. А глаза-то не изменились, и улыбка осталась прежней. На душе потеплело. «Ну, здравствуй, мелкая!» Улыбнулся я, чувствуя, как напряжение уходит. Ева сверкнула золотисто-карими глазами и ехидно протянула. «А тебе не кажется, что я немного выросла для этого детского прозвища?» Я удивленно приподнял брови и нарочито медленно окинул девушку взглядом. «Еще как, блин, выросла!» Но признаваться Еве в том, что я заметил это, не собирался. «Для меня ты всегда будешь мелкой», — усмехнулся я, пододвигая к себе тарелку. Девушка закатила глаза и прямо из-под носа увела верхний, самый румяный блин. «А ты совсем не изменился», — заявила она, набирая маленькой ложечкой клубничное варенье. 4 года — не такой большой срок», — задумчиво проговорил я, наблюдая, как Ева обмазывает блин джемом. Девушка подняла на меня насмешливый взгляд. «Для меня это почти 1/4 жизни», — фыркнула она и, наклонившись над тарелкой, откусила большой кусок. 4 года. Я и забыл, как соскучился по этой девчонке.